Глава 7. Он получает письмо, лежа на кровати, думает о следах птичьих когтей на песке и обнаруживает вдруг колыбель сангвиников. «Сеньор Дрюм! Сеньор Дрюм! Проснись, сеньор Дрюм!» Где-то в сером тумане качалось лицо, глаз, нос, рот. Лицо покрылось рябью, отступило, надвинулось ближе, большое, пугающее, будто обличье киклопа или водяного. Единственный жуткий глаз приковывал к себе Фредерика с мучительной гипнотической силой. Вот он увидел большой рот, красные губы смыкались и размыкались, точно рана среди звериного меха. Густые черные волосы окаймляли пасть, которая огрызалась, жевала, дробила его кости так, что череп лопнул, словно крабий карапакс. Больно. «Больно! Больно!» — голос был эхом, отдающимся в стеклянном туннеле. Он врезался в Фредерика, кромсал его, и Фредерик, разрезанный на куски, парил кругами в туннеле вместе с жутким глазом киклопа, вместе с ртом, который то открывался, то закрывался, с рукой, с когтем, который вцепился в него и нажал на легкие так, что не давал вздохнуть. В горле, в груди, в носу щекотало, щекотало, казалось, он сейчас взорвется, рассеет туман, взорвет туннель, окружающий стекло. Фредерик Дрюм сильно чихнул 7 раз подряд, так сильно, что сеньор Гарафолли в испуге отступил от кровати. Глаза Фредерика были открыты. Взгляд устремлен вперед на человека, стоящего поодаль. Наконец он узнал черную шевелюру и бороду. «Это же монах, настоятель, хозяин гостиницы, где он жил». «Жил?» Фредерик тряхнул головой, изгоняя пульсирующую боль. По барабанным перепонкам ударил грохочущий водопад. «Сеньор Дрюм, в чем дело? Разве можно лежать так? Посмотри, что делается в комнате. Сколько бутылок красного вина ты вылокал? Что я буду говорить Андреа обо всем этом?» А французская мадмуазель была вне себя от досады и ярости, когда уезжала. Сеньор Гарафолли подошел вплотную к кровати. Фредерик улавливал лишь какие-то обрывки, отдельные слова, содержащие какие-то обвинения. Он в чем-то провинился. Осторожно подняв голову, он посмотрел вниз на свои ноги. Увидел, что лежит одетый. Лежит на спине, на большой кровати, под балдахином, в комнате. Внезапно Фредерик осознал, где находится, и понял, произошло что-то ужасное. Дурман, священник, сильная жара, сладковатый запах, схватка с бутылками. Он поднял правую руку, поднял без всяких усилий. Покрытая запекшейся кровью ладонь горела. Пошевелил ногами запросто. Он не парализован. Он спасся, видит небо, Фредерик Дрюм, и на этот раз избежал гибели. Он улыбнулся хозяину гостиницы. «Пожалуйста, будь любезен, принеси стакан воды. Боюсь, я еще не устаю на ногах». Голос хрипел и срывался. Сеньор Гарафолли покачал головой и вышел. Что в самом деле произошло? Постепенно в памяти восстанавливались события последних дней. Кодекс Офанес, профессор Доната де Анджело, Женевьева. Женевьева! Она собралась уезжать, он должен был проводить ее на автобусе до Кротоне. Он попытался сесть на кровати, но со стоном упал на спину. Комната вновь окуталась серым туманом, и его чуть не вырвало. Отрава все еще сидела в организме. Его счастье, что он вообще не стал холодным трупом. Фредерик чувствовал, что все конечности слушаются его. Надо только отдохнуть, как следует отдохнуть и избавиться от отравы. Отдохнуть? Какой там отдых? Автобус отходит в 9:30. Он посмотрел на часы, мигнул, посмотрел снова, послушал, идут. Стрелки показывали 3:45. О том, что день в разгаре, говорили и потоки света из окошка в верхней части стены. Фредерик покрылся испариной. Где сейчас Женевьева? Что она думает? Он должен был помочь ей с багажом, Пресвятая Богородица, простонал Фредерик. Его не слишком светлые мысли нарушило появление сеньора Гарафолли, который вошел и поставил на тумбочку стакан с водой. «Такую грязь развести, сеньор Дрюм! Вот уж чего никак не ждал от тебя! Посмотри сам, что ты тут натворил!» Низкий голос хозяина гостиницы звучал отнюдь неприветливо. Только теперь Фредерик обратил внимание на свою постель и на окружающую обстановку. Вся одежда мокрая, простыни красные от вина и кровавых пятен. На полу лежала разбитая бутылка, рядом с ним другая, наполовину закрытая простыней, пахло кислятиной. «Сеньор Гарафолли», — заговорил он униженно и испуганно, — «послушай, все было не так, как ты думаешь, я вовсе не пил. Мне не здоровится, ночью что-то произошло, вот, погляди на мои руки, кровь, посмотри». Он показал свои ладони хозяину гостиницы. Сеньор Гарафолли поскреб подбородок. «Ты мог попросить штопор? Вон их сколько лежит в вестибюле в маленьком ящике. Я должен идти. Пришлю Андреа, чтобы навела порядок. Держи письмо, которое прекрасная сеньорита написала сразу после того, как утром мы тщетно пытались привести тебя в чувство после пьянки». Он швырнул Фредерику на кровать письмо и вышел, оставив дверь приоткрытой. «Но священник, посмотри на священника! Вино понадобилось, чтобы...» — крикнул Фредерик вслед Гарафолли. Дрожащей рукой взял письмо, зная, что содержание будет ужасным. Вскрыл конверт. «Фредерик Дрюм, я окончательно разочаровалась в тебе. Понимаю, что ты вовсе не тот, за кого я тебя принимала. Постараюсь забыть тебя навсегда. Вряд ли это будет так уж трудно. Дома в Сент-Эмильоне многие ждут меня, люди, способные соблюдать приличия в отношениях с женщиной. Я думала, ты знаток вин, а не пьяница. Не пробуй связаться со мной. Я сыта по горло. Женевьева Бриссо». Он сник, сжался в комок, стремясь уменьшить этот комок до размеров точки, вообще превратиться в ничто. Его била дрожь, она перешла в судороги, все тело дергалось, руки и ноги дергались, губы пересохли, уподобившись высушенной солнцем рыбьей коже. Он замерз, он обливался потом, на коже то появлялись, то пропадали пупырышки, перекладины балдахина давили на него, расплющили в бесформенную лепешку. Никогда в жизни Фредерик Дрюм не ощущал такого страха, такого ужаса и отчаяния. Лучше бы он умер ночью. Он потерял свою любимую, потерял Женевьеву. 3 года ждал и в 3 коротких дня все испортил. Он тварь, мерзкая, скользкая змея, таракан, навозная муха, вошь, ублюдок, живое недоразумение, недостойно жить на свете. Его давно следовало истребить. Остаться ничтожным комочком, ничем он не желал мыслить. Большой палец ноги пошевелился. Продолжая лежать, он бездумно глядел на шевелящийся палец. Между пальцем и глазами была пустота. Странный палец не хочет угомониться, так и кивает, кивает ему снова и снова. Ноготь, лицо с глазами, носом, ртом, веселое лицо. Оно улыбалось, улыбалось Фредерику Дрюму. «Болван, грязное рыло!» — громко сказал он, приподнимаясь на локтях. От звука собственного голоса стало легче на душе. «Привезите кран, поднимите меня, принесите канаты и блоки, отвезите меня на глубокое место и сбросьте в воду, привяжите к ногам свинцовое грузило, сожгите книги, рукописи, индексы и коды. Бей делос, демеймес, адулекс, метугейн, атин, фекс, уквизиус, гадикс, кол, венецито, цум». «Туис спиритибус, поспешай с духами твоими, сбросьте меня с высочайшей горы Гималаев в трещины ледника, где обитают Афикс и Бефикс, чистилище, всякий, кто спросил меня, имя мое, пусть знает, зовусь я Лия, и прекрасные руки мои сплетают гирлянды. Расточите лимоны, горький миндаль, затхлый хлеб и наполните сосуды кислым козьим молоком. Вот так, именно так!» Большой палец ноги кивнул и улыбнулся. Он смолк. В коридоре послышались тихие шаги. В комнату вошла Андреа. Она несла ведро, метлу и стопку чистого белья. Приветственно присела, поклонилась, поздоровалась. «Только не подумай, что я нарочно тут насвинячил. Я не выпил ни капли, меня одурманило что-то, чем была наполнена жаровня. Я потушил угли вином, лежал точно парализованный, еле мог шевелить руками. В конце концов, мне удалось залить эту гадость. Потом я потерял сознание и только сейчас проснулся». Слова били фонтаном, он спешил оправдаться. Она не смотрела на него, просто стояла, не двигаясь. Потом тихо произнесла: «Тебе не следовало приезжать сюда. Тебе надо уезжать домой», — сказала и занялась уборкой. «Извини», — отозвался Фредерик. «Что ты подразумеваешь? Почему мне не следовало приезжать?» «Это ты поздно ночью положила угли на жаровню и посыпала их ядовитым порошком?» Андреа не ответила. Собрала осколки, вытерла пол и тумбочку, вытащила жаровню, понюхала, потом посмотрела на него испуганными мутными глазами и удалилась, захватив с собой священника. Тотчас она вернулась. «Ты слышала мой вопрос?» Фредерик не собирался сдаваться. Желал добиться ответа. «Это ты хотела отравить меня? Чем я тебе помешал? Ты пытаешься испугать меня латинскими изречениями?» Он показал на стену, на рамку с любезным приветствием. «Я только хотела...» «Чего ты хотела?» Она поджала губы, морщины на лице разгладились. «Видать, немного мяса у нее под кожей», — подумал Фредерик. «Дорогая сеньора Андреа, чего ты хотела? Ты понимаешь, я едва не погиб тут ночью». В его голосе звучала мольба. Она подошла вплотную к кровати, посмотрела на простыни, на клочья шерсти из матраца. «Я знаю», — коротко ответила она. Показала жестом, чтобы Фредерик встал, позволил ей убрать постель. Он осторожно повернулся, свесил ноги, мышцы слушались. Поднялся, опираясь руками на тумбочку. Глаза закрылись сами, в голове стучало. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Стиснул зубы, долго стоял так, пока Андреа не управилась с постелью. Лег. «Отвечай же, Андреа!» — прошептал он. Однако она молча удалилась, захватив грязные простыни, метлу и ведро. Уходя, закрыла дверь. «Страдания и муки», — сказал себе Фредерик. «Они желают обречь меня на страдания и муки. Черт бы побрал этот Офанес, хотя бы он провалился сквозь землю. Надо же было так сглупить, позволить заманить себя сюда. Женевьева больно отдалось в душе. Женевьева, Женевьева, да чего же больно? Он закрыл глаза. Когда он проснулся после сна без сновидений, было темно. Отыскал в кармане зажигалку, засветил керосиновую лампу, посмотрел на часы 8:30. Ему стало лучше. Собравшись с духом, он поднялся с кровати. Ноги не подкашивались, голова по-прежнему болела, и его бил озноб. Летнее тепло не проникало через толстые каменные стены. Проверил рубашку рваная, спину — глубокий порез от правого бока к крестцу, горлышко от бутылки. Правая кисть тоже сильно болела. Он вышел, качаясь, в коридор, опираясь о стену, добрел до ванной, увидел в зеркале мертвенно-бледного Фредерика Дрюма с расширенными воспаленными глазами. Помылся, хорошенько намылив голову и туловище до пояса, полегчало. Потом занялся своими ранами. Шрамы будут, что надо, но самая глубокая рана глазу недоступна, — с горечью подумал он. Возвратившись в номер, он почувствовал, как сосет под ложечкой от голода, переоделся, передохнул и приступил к трудному спуску в вестибюль. Сеньор Гарафоли говорил по телефону и встретил Фредерика свирепым взглядом, когда тот оперся о стойку. Подождав, когда он закончит говорить, Фредерик сказал: «Произошло недоразумение, сеньор. Если ты можешь подняться в номер ко мне, захватив чего поесть, и уделишь мне несколько минут, я был бы очень благодарен. Можешь оказать мне такую услугу?» «В желании гостя приказ», — пробурчал хозяин. «Разве что Андреа, воно, принести чего-нибудь горячее?» «Вина сегодня вечером не надо?» Фредерик отрицательно покачал головой, сказав «спасибо», медленно, чтобы не упасть по дороге, побрел обратно в номер и лег на кровать. Вскоре послышался стук в дверь, вошел Гарафоли. Он поставил на тумбочку поднос: яичница с ветчиной, колбаса, сыр и хлеб, оливки и фрукты, и графин с апельсиновым соком. «Слушаю тебя». Могучая фигура Гарафоли высилась над кроватью. Богатырь, инквизитор из Средневековья. Нечесанная борода и шевелюра. Фредерик указал на стул, хозяин сел. Фредерик налил себе стакан сока, выпил залпом и закусил сыром, после чего приступил к рассказу. Старался говорить медленно и внятно, сказал, что накануне задержался в клинике у своей любимой и вернулся в гостиницу поздно. Что от жаровни шло какое-то белое сияние, и в комнате царил странный запах, что он лег и уже не смог подняться, ноги совсем отнялись, что от священника распространился ядовитый газ, описал, каких великих трудов стоило ему потушить угли на жаровне, как он потерял сознание и очнулся только сегодня днем, когда сеньор Гарафоли разбудил его. Вот что случилось на самом деле. Хозяин испытующе посмотрел на Фредерика, прилежно поскреб свой подбородок. «Какая-то безумная история, если то, что ты рассказал, правда. А твои раны и эта кровь вынуждают меня поверить тебе. Кровь не способна лгать, это доказано историей. К тому же здесь происходят странные вещи, но это не должно затрагивать моих постояльцев, никак не должно. Как говорил маркиз де Люше, в глубокой тьме учреждено общество, члены которого узнают друг друга, не встретившись прежде ни разу. Они сотрудничают, не общаясь, пользуются услугами друг друга, не состоя в дружбе. Я ничего не знаю. Я бедный хозяин гостиницы, где постояльцы — большая редкость. Но как ты сказал, сеньор Дрюм, священник был наполнен угольями среди ночи? Графоли барабанил пальцами по комоду. Насколько я понимаю, жаровню только что разожгли, когда я вернулся сюда около часа ночи, и от нее распространялось бело-голубое сияние, — ответил Фредерик, уписывая яичницу с ветчиной. Странно. Андреа никогда не разжигает священника после 10 вечера, и я знаю, что она не заходила в твой номер после 11. Ты уверен? — справился Фредерик с полным ртом. «Клянусь кровью Пресвятой Богородицы!» — решительно произнес Гарафоли, зажмурившись. «Сеньор Гарафоли!» — Фредерик отложил вилку. «Я понимаю, это не мое дело, но все-таки кто такая Андреа?» Хозяин еще сильнее нервно забарабанил пальцами, мешкая с ответом. Наконец заговорил: «Андреа, моя жена. Андреа Гарафоли. Девичья фамилия. Умбро. Она старшая сестра Джанны, что живет наверху в замке. Отец Ильфалько, сеньор Ромео, великий покровитель Фанаса. Мы женаты 20 лет. Это были счастливые годы, но...» Он остановился. «Но...» — Фредерик пристально посмотрел на него. «Тебя это не должно касаться, сеньор Дрюм. Большие проблемы, тебя это не касается, пойми меня!» Он говорил тихо, избегая смотреть на своего постояльца. Фредерик снова взял вилку. «Умбро, куда ни сунься, Умбро!» Эта гостиница в прошлом, она была монастырем. «Эмпедесийские монахи», — решил он зайти с другой стороны. Сеньор Гарафоли резко встал со стула, у него было безумное лицо, глаза грозили выскочить из орбит, рот скривился в гримасе. «Прекрати, сеньор, я должен идти, дела ждут. Многое связано с ночью и мраком. Я не взываю к мощи стола единения, не следую за духами активности и пассивности Эгеи и Агла». Он направился к двери. «Постой», — жестко сказал Фредерик. «Ты понимаешь, что на мою жизнь покушались? Весьма тяжкое преступление. В твоей гостинице у меня хорошие, очень хорошие связи в римской полиции. Почему не прибегнуть к невинному обману?» Графоли остановился, печально посмотрел на Фредерика. «Что бы ты ни делал, что бы ни задумал, я не могу тебе помешать. Я ничего не знаю. Мир обратился против меня, но мне известно, что утром, когда пришла твоя прекрасная синьорита, и я пытался тебя разбудить, ты лежал на спине и храпел так, что стены дрожали. Я тщетно старался тебя разбудить, но ты был жив и целеханек. Синьорита расплакалась, когда увидела все это, и в номере пахло кислым вином». Он распахнул дверь. Фредерику стало не по себе. «Она видела?» «Видела, как я тут лежал и храпел. Она подумала...» Он лег и закрыл глаза. Хозяин ушел. Фредериком овладело полное безразличие. Он понимал, ничто, теперь ничто не вернет ему любимую. Она видела, она поверила, никакие слова не переубедят ее. Все, конец. Его окружали безумные люди. Они замыкались в себе, не желали разговаривать. Здесь есть загадки, которые скрывают от него Фредерика Дрюма. А может, они и впрямь его не касаются. Однако он знал, во Фанасе орудует убийца, хитрый, коварный убийца, который наносил удар, когда кто-то, вольно или невольно, угрожал его планам. Человек могущественный и влиятельный, скрывающий что-то очень важное, видящий серьезную угрозу в нем, Фредерике Дрюме. И, собственно, все очень просто. Угроза эта связана с этим проклятым кодексом Офанеса. Если бы сейчас, сию минуту или завтра утром Фредерик мог передать фрагмент номер 233 12 Римское другому человеку, способному прочесть его, расшифровать хитроумный код, он без раздумья сделал бы это, после чего спокойно сел бы на автобус, чтобы, возможно, скорее покинуть это страшное место. Но он не мог этого сделать. Он эксперт. Вероятно, первый в мире знаток методов дешифровки. Только Фредерику Дрюму под силу расшифровать кодекс Офанес, если это вообще возможно. Именно поэтому прославленный Римский университет обратился прямо к нему в Осло. При обычных обстоятельствах он махнул бы рукой на это задание, если бы в тексте, судя по всему, не содержалось нечто, подвигающее людей на убийство. Он, конечно же, давно забыл бы о нем и сосредоточился на том, что гораздо важнее, на своем будущем вместе с любимой девушкой. Теперь же перед ним стоял простой этический императив — истолковать текст, спасти людей, схватить убийцу, прежде чем он снова нанесет удар. Этот этический алтарь оправдывал любые жертвы. Его личное счастье вместе с Женевьевой отходило на второй план. «Тебе понятно, Женевьева? Людские жизни?» Он уставился на перекладины балдахина над собой, потом поднялся, подошел к комоду, собрал свои записи и вернулся к кровати. Прежде чем лечь, запер дверь и придвинул к ней тяжелый комод. Сегодня ночью никто так просто не проникнет в его номер. Отныне Фредерик будет настороже. Он написал в тетради 9 имен. Витторио Нурагус, начальник полиции, Витолло Умбро, врач, сеньор Тигателли, врач, Ромео Умбро, владелец замка, Андреа Умбро, дочь, Джанна Умбро, дочь, сеньор Гарафолли, хозяин гостиницы, сеньора Клара, эмпедесийские сестры, сеньор Ратти, трактирщик. Он перечитал написанное. Фредерик не сомневался, кто-то из них убийца или убийцы. В преступлениях могут быть замешаны несколько человек. Но сколько он ни напрягал воображение, не видел, чтобы у кого-либо могли быть веские мотивы убивать двух мальчиков, одного сторожа и профессора Римского университета. Мотив был скрыт. Мотив таился в кодексе Офанес, кодексе смерти. У Фредерика прояснилось в голове, думалось легко, и он заметил, что когда мысли сосредоточены на проблеме дешифровки, все дурное забывается. Фредерик Дрюм, увлекающийся Дрюм, никуда не делся. Он разложил на кровати листы бумаги и книги, сам того не замечая, стал что-то напевать. Менял круги трифемом шампальонского винта, составлял необычные комбинации, проверял не применявшиеся прежде обозначения, старался испробовать все, чем только располагал, и все без толку. Начертания оставались немыми, ни логики, ни смысла. С таким же успехом он мог пытаться расшифровать отпечатки птичьих когтей на песке. Но какой-то смысл должен быть, это ведь не смеха ради начертано. Больше всего его ставили в тупик точки и знаки, которые нельзя было с уверенностью назвать письменами, а потому он выписал отдельно важнейшие из них, расставив согласно частоте повторения. Вот что у него получилось. Он таращился на эту строку до боли в глазах, что-то удивительно знакомое. Он был уверен, что где-то уже видел нечто подобное. И все же это невозможно. В своем своде ключей для дешифровки он обозначил все, абсолютно все мыслимые письмена пиктограммы, иероглифы и орнаментальное письмо известных культур. Вот они перед ним, эти ключи, и никакого толка. Ведь при всем внешнем сходстве тут отнюдь не представлены знакомые буквы латинского алфавита, тут нечто совсем другое. Тем не менее, его не покидало ощущение, что он уже видел раньше эти знаки. Он отложил записи в сторону, продолжал размышлять, лежа на кровати, дал волю потоку ассоциаций, парил над глубокими ущельями и высокими вершинами, над ледниками и пустынями, заглядывал в пирамиды и храмы, посещал жертвенники и погребения, майя, инки, шошоны, хопи, ацтеки, тольтеки, навахо, атапаски, шумеры, хетты, ликийцы, ассирийцы, минойцы, кельты, инуиты. Никакого просвета. Фредерик не чувствовал усталости. Время близилось к полночи, но ему совсем не хотелось спать. Он принялся листать книги, в которых шла речь о философских школах античности. «Эрметика Хирон», — пробормотал он слова из загадочного текста. «Хирон, Кирон, Кирон». Какое выражение употребил доктор Витолло, которое ему ничего не сказала? «Киронская метафизика». Что такое «киронская метафизика»? И откуда доктору что-то известно? Он неплохо ориентируется. Привел два понятия, содержащиеся в загадочных строках фрагмента номер 233, 12 римская. «Умбиликус теллурис» и «хиронская метафизика». Нет, три понятия. Фредерик вспомнил вдруг свой первый разговор с доктором Умбро, когда тот сказал: «Наш Синедрион не так уж мал». Синедрион. Фредерик запомнил это именно потому, что у него не выходили из головы странные строки. «Доктор Умбро видел фрагмент номер 233, 12 римская?» Или речь идет о случайных совпадениях? Вообще, сколько людей было знакомо с этим документом? Досадно, что ему так и не довелось встретиться с Донателло д'Анджело, но завтра он позвонит в Римский университет, попросит соединить его с ближайшими сотрудниками профессора. Вряд ли д'Анджело занимался этим вопросом один. Он открыл главу о неопифагорейцах. Перебирая имена, остановился на примечательной личности Эмпедокл, сицилийский мистик и врач. Бессмертному богу подобясь среди смертных, шествую к вам, окруженный почетом, как то подобает, в зелени свежих венков и в повязках золотых утопая. Сонмами жен и мужей величаемый окрест грядущих, они же за мною следуют все, вопрошая, где к пользе стезя пролегает. Те прорицаний желают, другие от разных недугов слово целебное слышать стремятся. Други, я знаю, древний Божий устав, глагол неизбежности вещей есть во веки веков, скрепленный великою клятвой. Если из демонов кто, долговечную жизнью живущих, члены свои обогрит нечестиво кровавым убийством, иль согрешит, поклявшись ухом и питающей силою крови, 30 тысяч времен вдали от блаженных скитаться, тот осужден. Ныне и сам я таков, изгнанник богов и скиталец, клятве преступной прибегший. Фредерик подскочил на кровати. Эмпедокл, врач, который говорил о питающей силе крови, мистик, почитавший себя спасителем. Потрясающее совпадение и вряд ли случайное. Эмпедокл Эмпедесийский орден, и эти речи о крови, Дева Мария с кровью Иисуса Христа, Царство Божие, кое должно было в один прекрасный день взрасти здесь, в Офанасе, пупе земли. Нет, не может быть. У монашеских орденов не бывает корней в еретической философии, но откуда сходство в имени и названии? Фредерик задумался. Представь себе, что некогда, до начала нашего летоисчисления, в духе Пифагора и Эмпедокла сложилась мощная школа мистиков, влиявшая на религию и этику, что эта школа, воспринявшая мысли греческих философов, оказалась настолько жизнеспособной, что просуществовала до средних веков, и что характерное для этого мрачного периода истории какофоническая смесь церковных речений, церковного раскола, ереси и всяческих раздоров послужила почвой для образования ордена, основанного на пережитках древних учений, увенчанных христианской надстройкой. Такой орден вполне мог избрать название эмпедесийского. Или же, что куда проще, последователи Эмпедокла в этих краях и в новой эре продолжали развивать его учение, покуда обстоятельства не вынудили их вписаться в многообразие ветвей католической церкви. Должно быть, на этом пути происходили страшные вещи, тем не менее они ухитрились сохранить имя древнего учителя. Вполне возможно, что так и было. Фредерик продолжал читать про Эмпедокла. Кровь играла важнейшую роль в его учении. Он развил теорию о четырех типах человеческого темперамента. Сангвиник Эмпедокл оставил глубокий след в истории, внес большой вклад в психологию. Продолжая свои ночные изыскания, Фредерик выстроил ряд мыслителей и школ, подвергшихся влиянию Пифагора и Эмпедокла. Закончилось тем, что он вскочил с кровати, отодвинул от двери комод и принес из ванной целый кувшин воды, выпил залпом два стакана. Вот как выглядел этот ряд. Пифагор, Симмий, Кротон, Эмпедокл, Клеанф, Хрисипп, Хирон, Посейдоний, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Хирон наконец-то нашелся, Эрметика Хирон. Загадочный Хирон, мифический персонаж, кентавр, основатель школы врачевания. Ну, конечно же, это он. Фредерик снова перечитал отрывок из фрагмента номер 233, 12 римская. В более вразумительном лексическом облике он выглядел так. «Послание святого, святейшего Силатиана, как оно изложено в ритуале смерти, гласит, по словам Эрметика Хирона, таков шепот смерти». Для полного толкования текста Фредерику недоставало лишь двух вещей – дешифровки кода и распознания этого святейшего Силатиана. Он стоял на пороге разгадки. Два умерших мальчика что-то говорили про Силатиан. Фредерик Дрюм собрал разбросанные записи и книги. «Надо поспать. Завтра предстоит основательно потрудиться». Он задул лампу и лег. Теперь Фредерик был один здесь, в Офанасе, никаких обязательств перед кем-либо. Может идти, куда захочет, когда захочет. Если умрет, вряд ли кто-нибудь станет горевать. Мрачные мысли были нарушены неожиданным проблеском. Обитающий в недрах мозга неутомимый архивариус нашел, наконец, нужное слово. «Невмы». Услышав и осмыслив это слово, Фредерик Дрюм уснул с улыбкой на устах.